Ольга Семенова, издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Ольга Семенова, Юлиан Семенов. Предисловие. О том, что Юлиан Семенов – выдающийся писатель, создатель жанра политического детектива у нас в стране, говорят его книги, переведенные на многие языки и прочитанные миллионами людей, сценарии кинофильмов, которые просмотрели миллионы кино- и телезрителей в десятках стран мира. Достаточно назвать только сериал «17 мгновений весны», повторяемый по телевидению из года в год. Но не только литературный талант сделал Юлиана Семенова знаменитым автором. Он был широко образованным человеком. Если бы Юлиан Семенов не был писателем, он мог бы стать и выдающимся дипломатом, и разведчиком, и политическим деятелем. Еще одна черта, отличающая Юлиана Семенова, это отсутствие конъюнктурного подлаживания под события. Это неизменная принципиальность в оценке происходящего. Я был дружен с Юлианом Ляндрисом Семеновым еще со студенческих времен. И никогда не забуду, как он смело, пренебрегая угрозами, требованиями прекратить писать во все инстанции, боролся за освобождение своего отца, арестованного по политическому обвинению в начале 1950-х годов. Он поплатился, такие уж были времена, за это исключением с пятого курса института. Потом справедливость восторжествовала, и Юлиан окончил Московский институт востоковедения. Много дней мы провели вместе с моим другом в разговорах о настоящем и будущем нашей страны. Он хорошо видел теневые стороны тогдашней жизни, но никогда не замыкался в них, оставался настоящим патриотом. Эта любовь к своей стране, к людям, отдающим свои силы и знания ради ее благополучия, прошла через все его книги. Академик Евгений Примаков. Детство. Осенним днем 1931 года в приемном покое роддома на Землянке не находил себе места худой, бледный молодой человек с тонким профилем и взъерошенными черными волосами. Вечером к нему подошел врач, подбодрил. «Не волнуйтесь, товарищ Ляндрис, все идет нормально. Вы бы сходили домой, отдохнули». «Ничего, я посижу», — слабо улыбнулся тот. На следующее утро медик не лукавил. «Ребенка спасти не удастся. Будем вытаскивать вашу жену, она слабеет на глазах». Младенца шипцевали, не особо ожидая результата, шлепнули по попе, а он возьми и закричи. «Вот так, девочка, и появился на свет твой отец», — торжественно заканчивала моя бабушка Галина Николаевна Ноздрина, судорожно вздохнув. Эту историю она рассказывала мне часто, с удовольствием описывая свои мучения и наслаждаясь произведенным эффектом. По семейной легенде, в тот же день, 8 октября, привезли в роддом на сносях жену английского посла. Она тоже разродилась мальчиком, и их положили в соседнюю палату. Это совпадение впоследствии служило папе поводом для розыгрышей, на которые он был мастер. «Неудивительно, что я так хорошо говорю по-английски, родной язык. Нас в роддоме поменяли местами. Советского младенца увезли в посольство, а английского, меня то бишь, отдали родителям-коммунистам». «Зачем?» «Девочка», — говорил он тихо, вибрирующим грудным голосом, подражая Галине Николаевне, навсегда напуганной сталинским режимом, «еще не все можно рассказать». Потрясенный слушатель замолкал, а отец разражался раскатистым, заразительным хохотом. Никогда не встречала кого-либо, умеющего так добро смеяться. Папин отец, Семен Александрович Ляндрис, работал заместителем Бухарина в газете «Известия». Часто оставался в редакции до рассвета. Галина Николаевна преподавала историю в школе, а по вечерам допоздна засиживалась в библиотеках, готовилась к очередному заочному экзамену, была помешана на учебе, постоянно заочно училась или повышала квалификацию. Дом держала ее мама, Евдокия Федоровна. Набожная, добрая, чистоплотная, хозяйственная. Все звали ее Баба Дуня. Из мещанок 18-летней девочкой она влюбилась в мелкопоместного дворянина. Тот обещал жениться, проволочку со сватовством объяснял необходимостью подготовить к неравному браку родителей. А когда Евдокия Федоровна поняла, что ждет ребенка, явился с тонким золотым кольцом на безымянном пальце. «Что это?» – растерянно спросила она. «Дунечка, родители заставили меня обручиться с другой, но поверьте, я вас по-прежнему люблю. Наши отношения...» Худенькая Евдокия Федоровна, не дослушав, вскочила, высоко подняла стул над головой и тихо сказала: «Вон отсюда, мерзавец! Немедленно!» Дело происходило в 1905 году. Незаконорожденный ребенок считался позором для всей семьи. Евдокия Федоровна уехала со своей старой няней в Москву и устроилась работать телефонисткой. Родившуюся девочку назвала Галиной. В телефонистке тогда брали только барышень, поэтому существование ребенка держалось в тайне. Как-то няня вывела 5-летнюю Галочку на прогулку неподалеку от работы Евдокии Федоровны. Та, закончив смену, вышла на улицу вместе со строгой пожилой начальницей. «Мамочка!» — весело закричала Галя, увидев издалека мать, и кинулась к ней на шею, бросив няню. Начальница, вооружившись моноклем, с неодобрительным изумлением разглядывала ребенка. «Насколько я понимаю, это ваша дочь, сударыня?» — сурово спросила она. «Что вы, это моя крестница!» — неожиданно для самой себя соврала Евдокия Федоровна. «Малышка так ко мне привязана, что при встрече всегда называет мамой». После этого случая няня с Галей гуляли от маминой работы как можно дальше. В 1914 году Евдокия Федоровна вышла замуж и родила второго ребенка, дочку Люсеньку. Когда грянула революция, муж хотел увезти всю семью за границу, но Евдокия Федоровна побоялась отправляться в путешествие с маленьким ребенком. Как и многие другие, не представляя размаха и последствий наступавших изменений, надеялась, что все уляжется. Муж, прислав несколько отчаянных писем, пропал где-то без вести. Работая за двоих, баба Дуня быстро состарилась, подурнела, но осталась на редкость доброжелательной и спокойной, и девочек своих постаралась вырастить такими же. Папина мама в детстве была на редкость набожна, каждый день до школы затемно бегая на заутренне. Но после революции обрезала косу, повязала красную косынку и бросилась в новую, сулящую коммунистическое счастье жизнь. Пламенным коммунистом оказался и вошедший в семью Семен Александрович. В 13 лет вступил в подпольную комсомольскую ячейку. А вот баба Дуня продолжала, несмотря на укоризненные взгляды молодых, ходить в церковь и тайком жечь лампадку. Как только родители принесли новорожденного домой и отлучились по делам, она поспешила с внуком в храм, где батюшка окрестил его и дал имя Степан. Узнав о крестинах, родители-атеисты пришли в ужас, немедленно отнесли сына в ЗАГС и зарегистрировали под именем Юлиан в честь императора Юлиана Богоотступника. Несмотря на столь радикальную меру, папа свое первое имя не забыл и дал главному герою нескольких во многом автобиографических книг фамилию Степанов. Убежденный социалист выступал за социализм цивилизованный, европейский, с частной собственностью, бизнесом, открытыми границами, в компартию принципиально не вступал, отец умудрился соединить несоединимые. В его рабочем кабинете в правом углу висела икона Богородицы с младенцем. Из левого на всех входящих пытливо смотрели Ленин и Дзержинский. А на полках среди множества книг на четырех языках в соседстве с томами Маркса, Ленина, Герцена и Радищева стояла на видном месте Библия, которую папа для нашего безбожного времени знал прекрасно, часто читал и ни одного важного решения в жизни не принимал, с ней не посоветовавшись, открывал наугад и читал первую попавшуюся фразу. В начале 30-х семья жила в коммунальной квартире на Каланчевской улице. В комнате наверху обитал какой-то помешанный на музыке паренек. С раннего утра и до позднего вечера у него трескуче блеял патефон. Сначала маленький папа пронзительно кричал. Потом к шуму привык и, как оказалось, на всю жизнь. Как бы громко моя старшая сестра Дарья и я не врубали в течение многих лет сначала Битлз, потом Пинк Флойд, затем итальянцев, Майкла Джексона и Мадонну, отец невозмутимо стучал у себя в кабинете на машинке, попыхивая 20-й или 30-й за день, спроси его, он и сам не знал, сигаретой. Семен Александрович не только с Бухариным работал, но и дружил. Вместе сидели по ночам в редакции над выпусками, вместе выбирали семьями на отдых, на охоту. Николай Иванович любил частушки и часто просил Галину Николаевну: «Спойте что-нибудь, Галочка». Она не заставляла себя упрашивать и звонко пела: «С неба звездочка упала цвета голубого, при тебе тебя люблю, без тебя другого». Вспоминает мама Юлианы Семенова Галина Николаевна Ноздрина. Николай Иванович был очень скромен. Его всегдашний вид – кожанка, сапоги, кипченка. Несколько раз Николай Иванович заезжал к нам в гости в Спасо-на-Оливковский переулок. Рисовал он замечательно и раз подарил свою картину, которую мы повесили в столовой. Бухарин очень любил охоту, природу. Видно, ему эту любовь привил его отец Иван Гаврилович. Пятилетний Юлик его очень полюбил. Мы как-то поехали с семьями на 10 дней в Адлер, и Юлян так рвался к этому седобородому дедушке, умевшему удивительно имитировать пение птиц. Вспоминает кузина Юлианы Семенова Галина Михайловна Тарасова. Прежде чем рассказывать о Юлике, хотелось бы вспомнить его отца и моего дядю, Семена Александровича. И в «Известиях», и позднее в «Агизе», в газете «Гудок», в издательстве «Иностранная литература» и в университете Семена все любили. Он очень хорошо разговаривал с людьми. Если даже кому-то за дело выговаривал, то это было не обидно, и человек понимал. Я старшеклассница и студенткой часто к нему на работу заходила поговорить, посоветоваться, и он никогда, как бы ни был занят, не сказал мне «приди потом». Семен был бессребреником, много помогал родителям, сам жил скромно. Все его богатство состояло из маленькой спортивной машины «Форд», подарок Орджоникидзе за блестящую подготовку выставки «Наше достижение», и книг. Книги он собирал всю жизнь, и любовь к ним привил Юлиану. С маленьким Юлианом я часто нянчилась. Он был толстый, весь в ямочках, как медвежонок нескладный. Когда чуть подрос, выводила гулять. Если кто-то из детей пристально смотрел на игрушку Юлиана, он тут же того одаривал. Сначала подарит, а уж потом подбежит ко мне и спрашивает: «Можно я подарил?» Однажды, субботней ночью, в редакцию «Известий» позвонил Сталин и попросил Бухарина к телефону. Тот уже ушел домой к маленькому сыну, поэтому ответил Семен Александрович. Сталин хотел внести замечания по выпуску и работе редакции и вызвал его к себе на дачу. Следующим утром с радостно бьющимся сердцем Семен Александрович посадил пятилетнего папу в машину. «Сынок, мы едем к товарищу Сталину!» И, улыбаясь, полетел по еще пустой трассе. На газдаче, оставив папу на травке возле рослых охранников, пошел к творцу всех наших побед. Сталин работал в саду, вскапывая землю. Деда, тогда 29-летнего, встретил дружелюбно, высказал свои замечания по работе газеты, велел не бояться статей с нелицеприятной критикой, дал указание не понижать в связи с возросшей популярностью и увеличением тиража газеты ее стоимость, как предлагал Бухарин, а наоборот повысить. Затем неожиданно спросил, есть ли у Семена Александровича дети. «Есть, сын Юлька». «Трудно содержать ребенка?» «Нет, товарищ Сталин, не трудно», — ответил дед. «Могли бы содержать двоих детей?» «Мог бы, товарищ Сталин». «Ну, а троих? Честно отвечайте». «Конечно, товарищ Сталин, смог бы». Узнав, что маленький папа сидит один возле машины, Сталин велел его привести. Отец не смог поднять глаз на вождя, потому что торжественное, цепенящее, робкое смущение обуяло его, но он увидел его небольшие руки и ощутил их тепло. Сталин легко поднял отца, посадил на колени, погладил по голове и, кивнув на газету, что лежала на плетеном столике, сказал Семену Александровичу: «Этот номер «Известий» возьмите с собой. Тут есть ряд замечаний и повёрстки. Может быть, пригодятся Бухарину и Радуку. Счастливой дороги». Когда был принят указ, запрещающий аборты, дед ликующе говорил всем о мудрости Кобы, всегда сначала советующегося с рядовыми работниками, а потом уж санкционирующего указ государства. Бухарин молчал, грустно улыбаясь. А брат Семена Александровича, один из основателей МУРа, Илья, покачал головой. «Сенька, ты что, как Тетерев, заливаешься? Ты хоть знаешь, где аборты запрещают? В католических странах, где последнее слово за церковью. А коммунисты поддерживают женщин, которые выступают за то, чтобы не власть, а они сами решали, как им поступать. Кому охота нищих да несчастных плодить? В 1936 году, во время процесса над Каменевым и Зиновьевым, Бухарин с Семеном Александровичем были на Памире. Узнав о приговоре, Николай Иванович отправил Сталину телеграмму с просьбой не приводить его в исполнение, невиданного мужества поступок. Когда вскоре в «Известиях» напечатали сообщение об их расстреле, лицо Бухарина сделалось желтым, измученным. Он лег на землю, взял свечку, зажал ее в руках, сложил их на щуплой груди и, посмотрев на деда, усмехнулся. «Семен, я похож на покойника, а?» Вскоре Бухарина вывели из политбюро, Ягода по указанию Сталина установил за ним слежку, а потом посадил под домашний арест на Сходнинской даче, где Семен Александрович и Галина Николаевна его навещали. Через несколько месяцев он был брошен в тюрьму и расстрелян. Работу в «Известиях» Семен Александрович потерял, из партии его выгнали. Чудом не посадили, зато забрали Илью. Отец был уверен и написал об этом в ненаписанных романах, что все решилось на авиапараде в Тушине. Сталин сидел на правительственной трибуне с Молотовым, Кагановичем, Ворошиловым, Микояном и Ежовым. Бухарин приехал с Семеном Александровичем, но на трибуну не пошел, остался на поле. Тогда-то к ним и подошел Илья, отвечавший в тот день за деятельность оруда. Наблюдая в бинокль за самолетами, Николай Иванович случайно увидел, что Сталин неотрывно рассматривает его в бинокль и, не оборачиваясь к Семену Александровичу, попросил его отойти. Вскоре Бухарина и забрали. Забрали, обвинив в преступной связи с врагом народа и Илью. Он был осужден и этапирован в Магадан на рудник «Запятая». Партию арестантов, в которую входил Илья, привезли на рудник зимой. Конвоиры выгрузили их на 30-градусном морозе в поле, швырнули брезент, несколько рваных простынок и сказали: «Обустраивайтесь». Обливая брезент и простынки ледяной водой, моментально застывавшие на холоде, арестанты соорудили несколько палаток. Там и жили. Вспоминает Галина Николаевна Ноздрина. «Вскоре после ареста Николая Ивановича, моего мужа, исключили из партии. Меня тоже выгнали из партии с работы. Период был сложный, ведь надо было еще помогать стареньким родителям мужа и моей маме и младшей сестре. Как-то, когда я шла домой, меня встретил горько плачущий Юлик. «Мамочка, ведь это неправда. Неправда, что мой папа враг народа. А кто тебе это сказал?» Плач еще больше усилился. Слезы так и лились из глаз малыша, ему не исполнилось 6 лет. Так сказал Генка Малов из соседнего подъезда. Это правда? Долго пришлось его уговаривать, что это не так. Но ведь дома обстановка была напряженной, и Юлик, хотя мы при нем ни о чем не говорили, это чувствовал. Ночи стали бессонными. Я боялась, что муж что-нибудь с собой сделает. Всякий раз, когда он шел в ванну или на кухню, оглядывала его. Практически стала его сторожем. Семен Александрович и Галина Николаевна ждали неумолимо настойчивого звонка в дверь каждую ночь. Самым страшным временем было 3 часа утра, тогда обычно приезжали. И только когда забрезживал рассвет, понимали, что им отпущен еще один день. И не могли они тогда знать, что к ним все-таки позвонят, пусть не сейчас, через 15 лет, но позвонят обязательно. И Семен Александрович выходил с маленьким папой на пустынную еще улицу и шел по притихшей Москве в гараж мыть машины. Это была его новая работа. И наступало утро, и вставало солнце, и было лето 37-го. После расстрела Ежова дед забомбардировал ЦК и НКВД письмами о невиновности Ильи, и того в 40-м выпустили. Берия, нарабатывая имя борца за справедливость, реабилитировал несколько тысяч заключенных. Илья попал в число счастливчиков. Семена Александровича восстановили в партии. В лагерях остались миллионы осужденных. Когда началась война, 10-летний папа убрал со стола учебник немецкого языка и твердо сказал, что язык врага учить отказывается. Галина Николаевна, ставшая к тому времени завучем, была в отчаянии. «Мальчик, ты ведь так любишь языки. Почему?» Языки папа действительно любил всегда. Мелодику и хватал моментально и часто, дошколенком еще, забравшись на табурет, развлекал гостей, замечательно имитируя английский, немецкий, испанский, французский. Позднее он освоил их все, за исключением языка Мольера. Его продолжал имитировать и так удачно, что надолго ввел в заблуждение свою будущую жену и нашу маму. Тогда-то Ико ухаживал за ней. Лингвистический обман открылся случайно. Когда он в очередной раз эмоционально картавил, мама уловила слово явно не французское – «пирамидон», и все поняла. Но это было потом. А в 41-м папа немецкий отказался учить наотрез. Так в первый раз проявился его бойцовский характер. Он даже забастовку класса устроил. Старый учитель, немец-коммунист Август Карлович, говоривший по-русски с чудовищным акцентом, возмущенно тряс седыми космами. «Бессовестный Ландрес, вы портите мне всю работу класса. Отправляйтесь немедленно в кабинет к директору». Папа стоически выносил муки у школьного начальства, но сопротивление продолжал. А в 44-м собрал в кулек шерстяные носки, рубашонку, носовой платок и паёк хлеба и сбежал на фронт. Его сняли с поезда в 200 километрах от Москвы и вернули домой. Он, наверное, сбежал бы опять, но наступил май 45-го. Приехал друг Семёна Александровича, полковник Константин Корнеевич Лесин, и забрал его с собой в Берлин. Семён Александрович в то время был там военным корреспондентом. На один из приемов собирались офицеры армии-победительниц, взяли и отца. Волновался он очень, и неудивительно, разноголосие, разноязычие, блестящие военные. За столом его усадили рядом с седовласым, пронзительно-голубоглазым американским полковником в красивейшем парадном мундире. Подали курицу. Вооружившись ножом и вилкой, 13-летний папа начал сражаться с неподатливой ножкой. Она выскользнула и, о ужас, брякнулась на выутюженные брюки полковника. Мундир был погублен. Папа от смущения стал пунцовым, но полковник лишь улыбнулся. «Never mind», — дружелюбно сказал он, затерев пятна до хруста накрахмаленной салфеткой и, наклонившись к папе, доверительно тихо добавил на ломаном русском. «В следующий раз не мучься ты с этим ножом, сынок. Бери пример с меня. Считай, что курица дичь, и ешь ее руками». А потом папа смотрел на разрушенный Рейхстаг и фотографировался. Развалины, покорёженная свастика в пыли на земле и на каменной глыбе, маленький мальчик с добрым, абсолютно счастливым лицом. Да и каким еще оно могло быть, если так пьянило ощущение победы и так верилось, что теперь обязательно все будет хорошо. Вернувшись в Москву, он достал спрятанный учебник немецкого и постарался наверстать упущенное. Учился легко, с удовольствием. Не очень удавалась математика, зато история, русский, география и литература стали родной стихией. Библиотеку Семён Александрович собрал удивительную, и в детстве папа часами просиживал возле книжных полок, заглатывая русскую и зарубежную классику. Самым его любимым автором стал Пушкин. Семён Александрович с малых ногтей читал сыну вслух Евгения Онегина. В 11 лет отец посвятил Семёну Александровичу оду о лесе, начинавшуюся словами: «Деревья, устремленные в небо, как мачты, шумят и печально так шепчутся с ветром о лес». Семён Александрович с удивлением прочел стихи и прищурился. «Признавайся, Юлька, у какого японского поэта списал?» Обиделся папа тогда очень. Надо сказать, что это был первый и последний раз, когда Семён Александрович обидел сына. Он был редким отцом, а его чувстве такта и деликатности папа писал не раз. Отрывок из рассказа Юлиана Семенова «Папа, прости меня, пожалуйста». Самое страшное — это когда кричат на детей. Отец никогда в жизни не крикнул на меня. Он позволял спорить с ним. Он терпел даже тогда, когда я начал повышать голос. Если не хватает логики, верх берут чувства. Он обижался, затворялся в себе, но ни разу, сколько я помню его, не смел унизить меня окриком, потому что ребенок лишен права на защиту, ибо его защита — слезы, а это путь в трусость и бессилие. Папу часто отправляли из школы на литературные конкурсы, викторины и конференции. На одной из конференций в 47-м году 16-летним мальчишкой он впервые повстречался с писателем Борисом Полевым, с которым впоследствии неоднократно пересекался по репортерским и писательским делам. Из дневника Юлиана Семенова, 1963 года. Первое знакомство наше состоялось в библиотеке имени Сталина на читательской конференции, посвященной «Повести о настоящем человеке». На эту конференцию приехал Борис Николаевич. Отец дал машину, маленький вишневый БМВ, и мы поехали за полевым в правду. И я, молодой Борчук, сидя в машине рядом с шофером, хвастал полевому о том, как я жил в Германии в 45-м году. Он тогда, как я сейчас припоминаю, очень весело, с каким-то забавным недоумением смотрел на меня, кивал головой и улыбался. Вот ведь любопытно, всегда этот человек ассоциируется у меня с улыбкой. А потом в зале я взял слово и стал выступать, причем выступал, как я сейчас вспоминаю, неприлично скучно и ему знакомо. Правда, наши матроны и ахали, и восхищались мною, но я-то почти слово в слово повторял критическую статью о полевом, которая была напечатана то ли в «Знамени», то ли в «Новом мире», то ли еще в каком-то толстом журнале. Полевой чувствовал, что выступает не читатель, а тот самый выступатель, которого готовят как жеребца перед пробежкой, учитель литературы, комкающий в уголке платочек от нервного возбуждения, и библиотекарша с холодными от волнения руками. Помню, я тогда сказал Полевому: «Вот, Борис Николаевич, у вас в повести серьезная ошибка. Там написано, что Мересьев полз по зимнему лесу и слушал, как куковала кукушка, а на самом деле кукушка зимой не кукует». Это я, конечно, вычитал в критической статье. Мои слушатели захлопали. А Полевой все с той же доброй, спокойной улыбкой смотрел на меня и кивал головой. Потом его прекрасное выступление в печати против локтионовского замазывания в живописи, против ларионовской картины, когда в новую комнату вселяется семья и первый выходит девочка, неся в руках портрет Сталина. Он очень честно выступал в это время. Однажды старенькая Евдокия Федоровна вошла в дом, весело, добро смеясь. «Галюша, я только что на улице столкнулась с твоим отцом. Старый-престарый, еще хуже меня, а сразу же узнал. Я от него, он за мной. Евдокия Федоровна, постойте, выслушайте. За мою низость я был страшно наказан. Я болен и одинок, умоляю, простите». На деле убедившись в непререкаемой справедливости мне отмщения я с воздам, баба Дуня обманщика от всей души простила. Стала еще добрее, терпеливее с домашними, а через несколько месяцев тихо, как и жила, умерла. Папа, бабушкой выращенный, долгое время не находил себе места, писал грустные, беспомощные стихи и начал тайком покуривать. Детство закончилось. Вспоминает кузина Юлиана Семенова Галина Тарасова. После смерти бабы Дуни, Юлиану было 16 лет, в семье появились мелкие недовольства, потому что из-за работы Галина не успевала заниматься хозяйством. А еще Семен не переносил появившийся у Галины, после того, как она стала директором школы, менторский тон. Я помню ее первый конфликт с Юлькой. Она ему говорит: «Ты прочел эту книгу?» «Еще не читал». «А я, по-моему, велела прочесть. Обязательно прочту. Вот сейчас возьми и начинай читать. Сейчас я дочитываю другую книгу, а я говорю, читай эту. Не буду». И ушел в комнату плакать, а Галина отправилась к себе рыдать. Я сидела и не знала, какую позицию занять. Сказать что-либо Гале, когда она в состоянии аффекта, нельзя. Она сразу начнет читать длинную и нудную мораль. Юлиана пожалеть тоже нельзя. Но тут пришел Семен, и уже через 10 минут конфликт был ликвидирован, и все улыбались.